Майло приподнял ему голову. «Что она не умела, Дон?» Рэмп уставился на него слезящимися глазами. «Она не умеет. Она знала имя Джоэль, как выглядит это слово, поэтому Ноэль, четыре буквы такие же, запомнить...» Он перевел глаза на бутылку с виски, вздохнул и закрыл глаза. Я спросил, она не умела читать? Она назвала его Ноэлем, потому что это было похоже на Джоэль. Ей нужно было что-то такое, что она могла себе представить зрительно. Кивок. Она до сих пор неграмотна? Слабый кивок. Пробовала, не смогла. Как ей удавалось делать работу, записывать заказы, подсчитывать сумму счета? Рэмп промычал что-то нечленораздельное. Майло вспылил. Да говори же, черт бы тебя побрал, кончай слюни распускать. Рэмп слегка приподнял голову. Память. Она знала все. Все меню целиком, наизусть. Когда бывает что-то специальное, она... Мы это репетируем. «А выписывает счет?» — спросил Майло. «Я...» — выражение полного изнеможения. «Вы берете это на себя», — сказал я. «Вы берете на себя заботу о ней. Совсем как тогда, во время работы на студии. Кто она была?» Деревенская девушка, приехавшая на Запад, чтобы стать кинозвездой? Апалачи. Бедная семья. Бедная деревенская девушка. Вы знали, что в кино у нее ничего не выйдет, она не сможет даже прочитать роль, и вы помогали ей сохранить это в тайне какое-то время? Кивок. Джоэль. Джоэль выдал ее секрет? Опять кивок. Он рыгнул, и его голова свесилась на одну сторону. «Фотографии для него!» Из-за него она потеряла контракт со студией, и он взял ее на работу в качестве фотомодели. Кивок. «А как она получила водительские права?» — спросил Майло. «Письменные тесты. Выучила их все на память. Должно быть, это... заняло немало времени?» Рэмп кивнул и вытер нос тыльной стороной руки, потом снова опустил голову на стол. На этот раз Майло оставил его в покое. Я задал очередной вопрос. «Она и Маклоски поддерживали контакт все эти годы?» Голова Рэмпа вздернулась с неожиданной быстротой. «Нет, она ненавидела. Это не то, что она хотела». «Что вы имеете в виду?» «Ребенок. Ноэль». Он болезненно сморщился. «Любила его, но...» «Но что, Дон?» Умоляющий взгляд. «Что же, Дон?» «Насилие. Она забеременела, когда Маклоски изнасиловал ее?» Кивок. «Все время...» «Что все время, Дон?» «Насилие. Он все время ее насиловал?» Кивок. «Почему вы не оградили ее от этого?» Рэмп заплакал. Слезы скатывались ему на усы и бусинками повисали на сальных волосах. Он пробовал что-то сказать, но подавился и закашлялся. Майло поддержал его голову за подбородок, взял салфетку и промокнул лицо плачущего Рэмпа. «Ну что, Дон?» Мягко спросил он. «Все», — ответил Рэмп сквозь катящиеся слезы. «Все ее насиловали?» Он всхлипнул, сглотнул слюну. «Имели ее, она не...» С усилием он поднял руку и постучал себе по голове. «Она не очень смышленная», — сказал Майло. «Все этим пользовались!» Кивок, слезы. «Все без исключения, Дон!» Голову Рэмпа повело в сторону, он клюнул носом. Его глаза закрылись, изо рта с одной стороны потекла слюна. «Ладно, Дон», — Майло снова опустил голову Рэмпа на стол. «Я пошел вслед за Майло обратно к бару. Какое-то время мы вдвоем просто сидели и смотрели на Рэмпа. Он начал храпеть». «Шальная студийная компания», — сказал я. «И отсталая неграмотная девушка, которую там между собой пускали по рукам. Откуда ты знаешь?» «Потому как только что повел себя Ноэль. Мы и говорили о его матери. В разговоре он упомянул, что работать где-то в другом месте, как она говорит, будет не то же самое. И начал было развивать эту мысль, но тут же остановился. Когда я стал настойчиво спрашивать, он рассердился и уехал. Это показалось мне необычным. Он такой юноша, который держит в узде свои эмоции и которому нельзя терять контроль над собой. Это типично для ребенка, выросшего в компании с родителем наркоманом или алкоголиком. Поэтому я понял, что причина, заставившая его выйти из себя, должна быть очень важной. Потом, когда заговорил Рэмп, все стало на свои места. «Неграмотная», — покачал головой Майло. «Жить так все эти годы, все время ожидая, что кто-то разоблачит ее. Рэмп, помогающий ей и ребенку из чувства вины, или сострадания, или того и другого вместе. Видимо, он по-настоящему добрый парень». «Да», — протянул Майло, глядя на Рэмпа и качая головой. «Этим и объясняется, почему Беттель была согласна обслуживать столики, в то время как Рэмп и Джина жили по-королевски. Роль дверного коврика была для нее привычной. Актрисой не стала, пристрастилась к сильным наркотикам и бог знает еще к чему. В довершение ко всему забеременела от мерзавца, которого все ненавидели, позировала для фотографий, которые не могли иметь ничего общего с высокой модой. Ее телосложение явно не годилось для журнала Vogue. Это говорит о скрытом достоинстве Майла. Она, вероятно, считает, что Рэмп дал ей больше, чем она заслуживает, а теперь рискует потерять даже это». Майло провел рукой по лицу. «Ты что?» — спросил я. «Если Маклоски разоблачил Беттель, а потом и изнасиловал ее, почему она повела себя как сумасшедшая, когда узнала, что он мертв? Ну, возможно, его смерть все-таки потеря для нее, несмотря ни на что. Возможно, она хранила в душе какую-то капельку доброго чувства к нему за то, что он дал ей Ноэля». Майло крутнулся на табуретке.